Если перейти от общефилософских размышлений, выявляющих общую направленность вектора событий, к конкретным известным историческим фактам, то совершенно очевидно, что здесь вообще нет никаких оснований твердо судить о том, каким было христианство в первом веке нашей эры, и было ли оно в явном виде тогда вообще, за исключением единичных, никому неизвестных общин, не использовавших даже имени христиане. Примечание. Смотри Владимира в «Кумран и Христос» о поддельности писем апостолических мужей, слова в кавычках, или, по крайней мере, их вымышленном датировании концом первого века, смотри в «Апостолах» выше. Скорее всего, к концу первого века христианства иудействующих апостолов, даже если оно и прижилось на какое-то время в синагогах и диаспоре, после разрушения в 70-м году Иерусалимского храма, полностью сошло на нет. Эллинское же христианство, выведенное апостолом Павлом на новую ступень, к началу и середине II века приобрело массовый характер. Обращение этого христианства обратно к Ветхому Завету произошло противоестественным, искусственным путем, судя по всему, под нажимом со стороны Рима и, возможно, из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. После того, как церковь в течение полутора тысячелетий уничтожала всяческие свидетельства своего «языческого» в кавычках происхождения, некритически и без разбору названного во всех формах, отличающихся от стерильности, гностицизмом, у исследователя нет оснований утверждать, каким в действительности было так называемое первоначальное христианство. Свидетельства в кавычках «победившей церкви», как заинтересованной стороны, уничтожавшей иные свидетельства, скорее подвигают думать, что первоначальное христианство, слова в кавычках, было совершенно иным. Поэтому, отчасти соглашаясь с протестантскими учеными в их критике в адрес Восточной Церкви, тем не менее нельзя согласиться с теми авторами, которые отказывают православию в его духовном преемстве древнему христианству. Так Гарнак считает, что только протестантские церкви сохранили верность древнему христианству, в свою очередь принимая заверения протестантов в том, что они де выбросили из христианства все позднее и вернулись к его первоначальным истокам. Мы в один прекрасный момент можем вдруг обнаружить, что того самого первоначального христианства, за которое протестанты приняли все измышления апологетов римской церкви, Иринея, Тертуллиана и подделывателей посланий апостольских мужей и преданий, на самом деле никогда не существовало. Пожалуй, в конце концов окажется, что христианство ни в какой церкви вообще не осталось. Суть любой религии не в форме, а в духе. А как с духом обстояло дело в истории многих христианских стран, хорошо известно. Только слепой не заметит, что по прошествии времен на Западе, в современном ухоженном и лощеном мире, воспитанном прежде всего на протестантизме, христианского духа почти не осталось. Если чей дух здесь возобладал, так это точно дух Ветхого Завета, по недоразумению названный христианским. Здесь, цитата, «складывалось воззрение», писал протоиерей Булгаков, что Бог благословляет торговлю. И ветхозаветный склад духа, вообще свойственный пуританизму, связывался и с древнееврейским воззрением относительно награды за добродетель еще в этой жизни. С особым ударением в Ветхом Завете останавливались на местах, касающихся лишь формальной честности. Недаром пуританизм часто называли английским еврейством, имея в виду это усвоение им ветхозаветного духа. Примечание Булгаков «Два града». Исследование о природе общественных идеалов. Христос звал к общинности и потере личной души, чтобы тем самым обрести внеличностную душу. Матфея 10.39, 16.24, 19.29. Тогда как противоположное верование, названное нами выше «пуританизм» в кавычках и «яхвизм», звали к обособленности и эгоизму, личному, семейному, племенному или корпоративному. Святые и праведники всегда указывали на гибельность чувства собственности, тогда как противоположные силы прославляли обогащение и обладание. Отчего же столь разное отношение к чувству собственности? Утверждается, что болезни человечества – корысть, лукавство, ложь, порождены чувством преимущества, желанием исключительности. Даже на уровне атомов и живых клеток понятно, что без сотрудничества и без общего устремления не существовало бы ни космоса, ни самого человека. Исключительность – это наличие неких внешне положенных прав вне их связанности с внутренним человеком. Желание исключительности происходит от эгоизма, от желания иметь больше, чем заработано личными усилиями. Желание быть исключительным порождает разнообразные формы присвоения, тайную воровство, мимикрирующую паразитизм, открытую эксплуатацию и грабеж. Способы эгоистического присвоения – экономический, прикрывающий так называемой «законностью» в кавычках или «моралью» в кавычках воровство, паразитизм и эксплуатацию. Военный, опрокидывающий всяческие «правила» в кавычках или, наконец, идеологический, манипулирующий сознанием и ворующий саму душу. Все они, как нарушающие гармонию и закон причин следствий, как приводящие к незаслуженному возвеличиванию одних и унижению других, одинаково безнравственны. Чувство собственности, желание личных удовольствий, жажда власти устремляют к отделенности и обособленности, а в конечном случае к хаосу и злу.